Вопрос первый и главный. Дэвис навис над картой. Как убедиться в том, что это именно банда? А кому здесь еще быть? Просил я больше потому, что понятия не имею, как убедиться. Кроме банды действительно быть некому, но вот поручиться я все же не рискну. Мы засекли в мотеле людей, это точно. Как минимум несколько человек, блики шли по нескольким стеклам. Но вот кто там был? А если это кто-то, сбежавший от бандитов и скрывающийся? Мало нам сожженного автобуса? Нужно доразведать, вынужден был я признать. Вот и доразведай, легко согласился Дэйв. Банда — это теперь твоя работа, ты ее сам хотел. Привлекай все силы из наличных, которые нужны, не возражаю. Спасибо за щедрость, кивнул я. Дэйв прав, свою работу надо заканчивать. Но вот как это делать? Тут вопрос. Место там плоское, как стол, и сухое, вокруг одни заводы. Трава почти не растет, деревья редкие, из окон можно наблюдать окрестности, насколько взгляда хватит. Любая попытка подойти ближе может быть легко прервана снайпером, например. Ночью? А если у них хотя бы один тепловизор имеется? А ночи сейчас светлые совсем и короткие, как-то особо и не укроешься. Есть промзона, метрах в 200, но даже к ней подобраться скрытно, ну, если только ночью. Зайти так, чтобы четко с противоположной стороны от ангаров. Тогда они прикроют от наблюдения. И там как? А там тоже в тепловизоры смотреть и ночники. Что еще? Спровоцировать? А как? Ну, например, демонстративно приблизиться, явно намереваясь осмотреть место. Вызвать огонь на себя и как-то отойти. Начнут стрелять, с ними все ясно. А как это сделать? И куда отступать? Гантрак? Гантрак крепкий. Нами уже проверено, разве только колеса уязвимы. В принципе, он должен дать возможность выйти из-под огня. Какой-нибудь радиообмен засекли? Они могли бы и наблюдателей выставить ближе к нам, чтобы предупредили об атаке, случись что. Отрицательно, — ответил Дэйв. Активности в эфире или не проявили, или мы ее не заметили. Но это ничего не значит, сам понимаешь. Понимаю. Не засекли, его могло не быть, а могли не заметить. Это если засекли, то тогда уже все однозначно. А выставить наблюдателей на таком удалении — тоже так себе идея. Сгони банду с их лёжки, и наблюдатели отстанут. Может, конечно, у них точка рандеву назначена на такой случай. Я бы назначил. Будем исходить из того, что назначено, а наблюдатели выставлены. Ну так и пусть выставлены. Нам же не атаковать надо, а спровоцировать. Так? Заставить в нас стрелять. Вообще-то идея так себе. Я очень не люблю, когда в меня стреляют. Меня это нервирует и пугает. А если они начнут, то наверняка с такой дистанции, которая исключает уход подранков. Нет, что-то так себе идея. Попробуем какую-нибудь другую родить. Высадиться с вертушки, занять позиции с приборами наблюдения и, согласно предназначению прибора, наблюдать с той самой промзоны. Что там находится, к слову? Я глянул в карту. Это Voyager Upgrader. Что это? «Завод по синтезу чистой нефти и дизельного топлива», — пояснил Мич. «Бензин делали уже где-то дальше, а дизельное здесь». «Ага, спасибо. Правда, это уже не так важно, что там гнали, хоть самогон. Как вариант годится. Но опять же, есть большие минусы. Чтобы убедиться в том, что в ресорте прячется банда, надо их увидеть. А им совсем не обязательно выходить на улицу. Просто незачем. Не нужно им ничего на улице». Я посмотрел в окно на летное поле, вдоль которого аэродромный тягач тащил на прицепе второй обычный пилатус. Что-то я туплю. «Дэйв!» — повернулся я к командиру. «Давай сделаем проще. Мы блокируем мотель всеми наличными силами и предлагаем находящимся внутри выйти. Если они не выходят, мы равняем место с землей. Если выходят, то спрашиваем, кто они такие. И нечего по засидкам сидеть. Берем быка за рога и тащим его прямо на сковородку». Все куда проще и яснее. Там почти 30 блоков, плюс главное здание, плюс еще полтора десятка блоков в соседнем мотеле. С явным сомнением сказал Дэйв. Заблокировать мы можем, верно. А вот для штурма у нас средств нет. Ни тяжелой техники, ни серьезного оружия. И очень мало людей. И потери неизбежны. Есть у меня одна идея давно уже, сознался я. Не знаю, насколько она реализуема, но обсудить стоит. Не надо штурма. «Штурм — это потери. Нам ведь даже пленные не нужны. Нам просто требуется уничтожить банду, верно?» «Я слушаю». «У нас ведь есть старые авиабомбы, верно?» «Есть. Довольно много», — кивнул он. «Просто сброшенная сверху, она полетит довольно точно. Стабилизатор ее удержит вертикально и на траектории. А ветер такой тяжести ничего сделать не сможет». Вот так придумал. «И из чего ее бросать?» «А с вертолета. Висящего. Тогда не надо ничего рассчитывать. С хорошей высоты. С троса. Вместе с тросом, чтобы совсем без проблем. Зависнуть над объектом и сбросить». «А так получится?» — усомнился он. «Не взорвется, пока ее поднимать будут?» «Можно штатный взрыватель заменить на что-то самодельное, например», — предположил я. «Вообще-то черт его знает, как взрыватели у авиабомб устроены, и как они на боевой взвод встают. Может, и вправду при подъеме как-то активируется?» «Не нужно мудрить. Есть взрывчатка», — вмешался Мич. «В Колд-Лейке. Достаточно ее просто привезти. Можно под прикрытием огня подвозить заряды к блокам отеля и взрывать их по радиоканалу. Один или два блока испарим, и тогда они к нам сами выйдут». «Ну да, это точно сработает. И сделать так, чтобы противник к окнам даже подойти не пытался. Мы вполне способны. Пулеметов у нас хватает. А блоки щитовые, их пистолет пробьет. Не то что пулемет. Если бы еще и видеть насквозь, как в том кино про морских котиков, то можно было бы всех бандитов прямо внутри положить. Но брешет кино, тепловизор через стенку не видит. Дураки кино снимают». «А», Дэйв задумался, «может сработать. И да, надо бы пригнать сюда твой страйкер. Может пригодиться. Так и сделаем, я дам команду. Операцию будем планировать на завтра. Нечего время тянуть. Теперь ты», он обернулся ко мне, «обеспечь наблюдение. Надо не дать банде уйти. Самолет пока висит?» «Самолет может 6 часов висеть, так что да, он там. Потом его сменит вертолет». «В вертушке Шон справится», — Дэйв кивнул на бывшего полицейского. «А мне надо, чтобы там была хотя бы одна группа поблизости, вела наблюдение с земли. Угадай, кто это будет?» «Понял», — я встал со стула. «Соберу людей, пусть нас высадят с вертушки. Место я сейчас определю. Мне надо получить запись с нашего полета. Сделай, пожалуйста». Повернулся я уже к Шону. «Сейчас бегаю». Он тоже поднялся. «Тебе час на подготовку плана, потом доложишь», — добавил Дэйв. «Затем отработаем взаимодействие». Ну вот, теперь вроде как все логично. Я вышел из оккупированного Дэйвом офиса и взялся за рацию, сообщив группе, чтобы были в готовности. Что радует, у меня есть подробнейшая съемка места. Хоть планировать можно что-то не на авось, а прямо детально. Когда же он принес карту памяти с копией нашей записи, я затолкал ее в лэптоп и удалился с ним за барную стойку. Большую часть записи просто промотал, там ничего не нужно. А смотреть начал незадолго до того, как мы подлетели к Millennium Lodge. Так, вот теперь самое актуальное пошло. Для чего мы там нужны? Для того, например, чтобы выставить заслон на тот случай, если банда попробует уйти. Куда она пойдет? В лес. Может отправиться севернее к заводам и карьерам, откуда добывают битумный песок. И их опять придется искать. Но там мы их точно найдем с вертолета. А вот в густом лесу, без особых ориентиров, это будет куда сложнее. Деревья могут и прикрыть от тепловидения, если растут плотно. Тогда у них получается два маршрута — севернее и южнее озера Рут. Причем безопасней для них южный маршрут. Он почти весь пройдет по довольно густому лесу. Но что севернее озера, что южнее, а все равно надо будет идти мимо угла соседней промзоны, этого самого Voyager Upgrade. Или через нее. Нет, высадка вертолетом не годится. Мы тогда будем пешком. Потеряем мобильность и огневую мощь, а самое главное, от нас можно будет убежать просто ногами. Дать по тапкам и оторваться за счет лучшего знания местности, например. Или просто потому, что убегающий выбирает маршрут сам, а догоняющий должен его еще и искать. Надо ехать на 3 гантраках. Тогда у нас скорость и мощь нескольких пулеметов с автоматическими гранатометами плюс какая-никакая броня. Это не баран на скатерть начихал, как выражались у классика. Так что с этим ясно. Гантраки. Выйти незамеченными у банды не выйдет. Там будет висеть вертолет. Или самолет, это как получится. Плоская открытая местность хороша для обороны, но для скрытого отхода никуда не годится. Как на ладони все будут. Наблюдатели? А плевать, пусть видят, чем они там могут помешать. Да ничем. Ну и подкрепление должно быть готово выдвинуться на помощь, если дойдет до боя. Но им рукой подать на машинах, так что не страшно, успеют. А банду, если потребуется, мы с двух гантраков в таком месте всю положим, без остатка. Тут никаких сомнений. Так что решено, выдвигаемся на колесах. Две группы по 4 человека. В гантрак оптимально 5 бы, но опять нехватка личного состава. Или попросить людей у Дэйва. Он ведь сказал, что использую все ресурсы. Вот я и использую. 2 человек все же можно выделить, наверное. Ну вот, примерный план действий готов. Теперь надо только с деталями определиться. Для начала распределить машинам позиции. И да, все же неплохо для начала высадить наблюдателей, а потом уж гантраки. Меня и еще... Да Бобби Джо, например. Командовать он не может, а вот снайперить и наблюдать куда как способен, оказался наш реднек. Так что с ним пойду. А у командования людей взаймы и доукомплектовать гантраки. И вот еще что. Мне бы источник того найти, к чему меня так тянет. Потому что это важно. Я должен знать, что там такое. Просто должен. Этому совсем не нужно искать никакого логического объяснения. Это реальность, данная нам в ощущениях. И вот эти ощущения мне потом спать не дадут, если я не выясню, откуда они берутся. Потому что я уже это раньше ощущал. Пусть не совсем это, но близкое к этому. Надо идти искать».